Christian Song. Христианская песня. Голос мамы звучал сбивчиво, непривычно. Она что-то кричала про пропавших девочек. Срочно! Кристина по тону поняла, что случилась беда, самая настоящая. И нужно немедленно бросить дела и мчаться со всех ног к маме на работу. Трубка хрипела от помех. И Кристина так и не разобрала, что же там приключилось. Кристина накинула любимый желтый плащ и замешкалась в дверях. Может, стоит позвонить дяде Фреду? Он такой рассудительный и добрый. А что, если мама упала и не может встать? Или на нее напали грабители? Но почему она тогда позвонила домой, а не в полицию? Как она дотянулась до телефона? Метались мысли, пока Кристина бежала к автобусной остановке. Стащила его со стула за шнур? Он не развалился? Не стукнул ее? Воображение сгущало краски. Девочка представляла, как в фотостудию врывается жестокий маньяк, привязывает маму к креслу и начинает пытать. Он требует, чтобы она вызвала по телефону дочь, иначе... Подъехал автобус. Кристина расплатилась с потеющим водителем-азиатом и села к окну. Мысли вышли на прежнюю орбиту. Бред! Если бы Кристине угрожала опасность, мама ни за что бы ее не позвала. Они несколько раз говорили о подобных случаях и даже придумали кодовую фразу. Если мама или Кристина говорит по телефону или из-за двери: «Любовь моя, секундочку, у меня сломался ноготь!» Значит, дело скверно, и надо делать ноги, молясь и веруя, что Боженька сегодня смотрит в их сторону, а не хоккей. Мамина фраза. Кристина улыбнулась и постаралась настроиться на добрый лад. Выходит, дело в ней, в Кристине. Мама что-то прознала. Давай прикинем, какие грехи есть за тобой на этой неделе. Девочки позвали курить после школы. Она повертела в руке сигарету, даже вставила в рот, но отказалась. Будет ли это аргументом для мамы? Саймон пытался ее поцеловать на перемене. Дурак! От него так пахнет потом! Он, конечно, ничего. Играет в баскетбол и дважды звал ее в кино. Нет. Однозначно мимо. Выходит, мама узнала, что Кристина не успокоилась и сама продолжает расследование. Она окинула взглядом пустой автобус и вытащила из сумки блокнот. Перелистнула страницы и добралась до схемы. Ей удалось выяснить до смешного много. Как это упустили в полиции? Или почему не дали хода? Недоумевала Кристина. Сердцем истории был дом на холме. Мэр Холдсток не строил его. Полномочный представитель кого-то там по решению особо важных вопросов не искал воцарения в захолустье. Он прибыл судить и карать. В тот год пропало несколько детей, и Гарольд Холдсток, видимо, нашел преступника и наказал его. Иначе за что его награждали, чествовали, восхваляли? Лорд Холдсток должен был уехать, но остался и занял дом, чтобы прорасти в памяти людей основателем города. Но ведь до него здесь уже было портовое поселение. Не деревня, не почтовая станция. Кристина подняла данные архива. В городе на тот момент жило 1500 человек. Что же он такое сделал? От чего спас? Что продал? Кристина терялась в догадках и сбегала от них в заметку, желтую от прожитых лет. Та твердила свинцовыми строчками, что дом на холме и знаменитый опиумный притон – одно и то же место. Но больше всего заметок приходилось на рабочий бунт, вспыхнувший из пустяковой ссоры в доках и прокатившийся по всему городу кровавым карнавалом. Дом на холме стал местом финальной сцены бунта. Кристина сравнивала даты событий, и все они укладывались в единый змеиный след, но не собирались открывать ей своих тайн. Автобус затормозил на перекрестке. Водитель улыбнулся Кристине, обнажив идеально ровные перламутровые зубы. Это почему-то напугало ее. Кристина замерла на последней ступеньке автобуса. Одна нога уже выступила за дверь, но еще висела в воздухе. А Кристина смотрела и не могла оторваться от этой безупречной, как у голливудских звезд, улыбки. «Не верь никому!» Девочка читала по губам, и те произносили простую фразу, проталкивая ее сквозь загустевшее, тянущееся, как жевательная резинка, время. «Хорошо!» — пискнула она и звонко зашлепала сандалиями, убегая. У студии Кристина почувствовала неладное. Мамин садик варварски выпотрошили и перевернули вверх дном. Волосы на затылке Кристины неожиданно обрели собственную волю и стали расползаться в стороны, раздуваясь, как капюшон у кобры. Если бы мама хотела срезать цветы, она иногда так поступала, украшая свежим букетом комнату или чье-нибудь студийное фото. Она нипочем не стала бы рвать их с корнем и уж тем более вытаптывать почву. Дверь в фотолайт была плотно закрыта. Совсем не похоже на маму. Грудь Кристины медленно распахнула створки. Девочка достала сердце, выложила на открытую ладонь и позволила страхам наброситься и начать его клевать. «Если он все еще там, — достроилась рациональная мысль, — нельзя заходить, нужно выманить его наружу!» «Мама!» — тревожно закричала Кристина. Для этой игры не пришлось прилагать никаких усилий. Боялась она совершенно натурально. «Кто-то испортил твой сад! Ты видела?» Эхо улетело вниз по улице, споткнулось и расшибло лоб. Тишина наложила швы и повязку на рот. Кристина напряженно сверлила дверь взглядом, и та, наконец, отворилась. «Мамы здесь нет!» Жутким, испорченным, но, несомненно, маминым голосом произнесла ободранная кукла размером с Кристину. «По крайней мере, больше ее части!» И, высунув чужой, кровоточащий язык, кинулась на нее с кулаками. Кристина узнала Шейлу. Догадка рванула в небо, но цепкие пальцы ухватили беглянку и швырнули на землю.